последнее время она часто вспоминала свою родину, отчасти из-за произошедшего, отчего первые шаги в новом для нее мире играли новыми красками. К примеру, она была очень удивлена, когда узнала, что в республике используют деньги и что республика, являвшаяся демократическим и просветленным, по собственному мнению, обществом, не поддерживает своих граждан, так как по идее должна. В Доминионе граждан всем необходимым обеспечивало государство, а все ресурсы расходовались экономно. Детей по достижении 8 лет отправляли учиться в академию, причем специальность определял не студент, а совет преподавателей, исходя из навыков и способностей индивидуума. После 10 лет обязательного обучения, в котором значительно время уделялось военной подготовке, каждый независимо от пола еще 4 года обязательно служил в армии, а уже после становился полноценным членом общества и мог выбрать для себя дальнейший путь. Они с братом выбрали обучение в военной академии, после чего она стала офицером, а он не смог доучиться. «Дурак», — подумала она, улыбнувшись, так как Вандалар никогда не отставал от нее по оценкам, но был ленив. В то же время у нее появилась неожиданная мысль: а если попробовать привлечь мою родину в КНС, ну, или организовать сотрудничество? Был же прецедент с империей ситхов. Да и, в этой войне все равно рано или поздно придется выбрать сторону, наверное. Внимание, тревога. В сектора 9/30 вышел флот неизвестных кораблей. Их нет в установленном расписании полетов. На запрос свой-чужой получен отрицательный ответ. Прозвучало по громкой связи, отчего не было ясно, кто именно это сказал, но зал сразу всполошился. «Состав сил противника, траектория движения?» — спросила Танн спокойно, видя, как заволновались представители муаунов и наймаданцев. 20 кораблей, проводится сканирование», — доложил один из дроидов-тактиков, в то время, когда нужный сектор космоса был выделен на голографической карте. Было видно, что цели находились над поясом астероидов, довольно близко к планете. В идеале, нужно было заминировать все подходы кроме нескольких, но, девушка скрестила руки на груди, окинув взглядом присутствующих представителей, собравшихся на переговоры, торгаши и так несут убытки. Как это оправдание вообще заставило учителя согласиться с ними? 4 тяжелых крейсера, 12 корветов различных моделей и 4 корабля неизвестной модели. По спецификации им подходит к легким крейсерам, с вероятностью в 96%. Это авианесущие корабли, переделанные из грузовых судов, сообщил дроид, оторвав взгляд от планшета. Орбитальные оборонительные платформы приведены в боевую готовность, ближайшие базы астероиды выпускают истребители местных СПО. Эскадры с 3 по 7 выдвинулись на перехват. Патрули 5 и 6 также выдвинулись в район. Расчетное время прибытия, заговорил другой тактик, при этом на голографическом изображении стало видно движение флотилии с указанием в виде стрелок будущей траектории движения. Дроид продолжал: ракетные фрегаты. Госпожа, нарушители просят канал связи с самым старшим, проговорил еще один дроид. Это пираты, о которых говорил Гривус. Мало для вторжения на планету. Может, это отвлекающая группа, но я думала, что он имел в виду что-то еще. Прикрывшись разговором о пиратах, задумалась девушка, понимая, что все действуют так, как нужно. Окинув взглядом карту и оценив обстановку, добавила: возможно, это отвлекающий удар, приведите в готовность все. Все отставить. Прозвучал грубый голос через динамики, вместе с этим послышались громкие металлические шаги, точнее, судя по их частоте, бег. Приказ понял, отставить, произнес один из тактиков, но девушка уже не удивилась, так как узнала этот голос, отчего и поняла, что он отдал дистанционную команду. Гривус, судя по звукам из коридора, замедлился перед входом в зал, но вошел все равно заметно быстрее, чем должен бы был при обычных обстоятельствах. Он добавил, уже своим голосом: передайте им приказ оставаться на позиции, я свяжусь с ними через 10 минут. Приказ передали тестовым сообщением, при этом указав в нем, кто его отдал. Почти сразу флотилия новоприбывших стала замедляться и остановилась. При этом корабли, выдвинувшиеся на их перехват, повернули назад и стали возвращаться на исходные позиции еще раньше. Дроиды не стали уточнять или спрашивать, а просто выполнили приказ, даже не подумав о том, что все равно следовало принять меры. Перенаправьте в сектор флотилию 5, пусть займет позицию напротив прибывшего флота, а платформы орбитальной обороны пусть находятся в готовности, произнесла Танн, после чего повернулась к киборгу. Не объяснишь, в том числе свое, Быстрое возвращение – это флот пиратов и наемников. Хочу привлечь их на случай, если нам понадобится помощь», – начал мужчина, похоже обдумывая свои слова, при этом недобро посмотрел на прислушивающихся органиков. «Их помог собрать кое-кто из тех, кто напал на меня во время моего первого отлета с Джанозиса. Значит, флот тех пиратов, которые могут напасть, значительно больше». Уже тише сказала она, придвинувшись ближе, попутно заметив, что в помещение входит учитель вместе с Ваттамбаром. «Да, что же касается моего возвращения, так получилось», — ответил он, опустив взгляд и продолжая, «у меня, что это было, генерал?» — спросил Дуку, подойдя ближе и смотря на него. Было заметно, что он немного раздражен, что не было удивительно, поскольку даже о частичном поднятии по тревоге сил охранявших планету сообщалось всем. «Могу я объяснить это при разговоре наедине?» – ответил киборг, многозначительно окинув взглядом помещение. Конечно, в нем продолжалась работа, но можно было заметить, что разумные прислушались к разговору. Один из моунов подошел ближе. «Прошу прощения, граф Дуку. Я хочу выразить протест касательно действий госпожи Сефранстан. Она распределила наши танки «Огненный град» по. Все это необходимо для безопасности идущей переговоров. Когда все закончится, они в целости и сохранности будут возвращены вам», — ответил человек, продолжая смотреть на киборга. Когда банкир отошел, уважительно склонив голову, добавил: «Хорошо, скоро начнется обсуждение договора о создании общей службы разведки КНС. Я хочу, чтобы вы двое присутствовали на ней. После, уважаемый старшина, хотел пригласить вас на еще одну встречу в качестве консультантов. И еще, вот в этом планшете список встреч, где также желательно ваше присутствие, но они уже назначены по времени и на все вы просто физически не успеете, так что придется выбирать. Рад приветствовать, генералы», — произнес Скаканин довольным голосом, что угадывалось, несмотря на его барокостюм. «Наконец я вас встретил, генерал Гривус. Я бы хотел показать вам некоторые улучшения, которые я продумал. Сюда входит также улучшение, являющее следствие ваших предложений. На предстоящей встрече я бы хотел обратиться к вам, чтобы все услышали ваше мнение. Но перед этим следует обговорить наше общее мнение по некоторым отдельным случаям. Стоит ли говорить, что он все эти дни по несколько раз заходил сюда, как бы случайно, ожидая найти его?» — подумала девушка, переведя взгляд с Тамбара на Гривуса и обратно. «Интересно, он только мне доверил сведения о своих предположениях о нападении, и что это? Предвидение? В последнее время мы что-то часто с подобным встречаемся. Хотя я и не забыл про Талу и Таила Марсандов, появились они, мягко говоря, неожиданно. Как раз в момент моего обратного полета с Татуина вышли на связь. Ну, а еще я не думал, что они сразу прилетят к Джанозису. Видимо, сказалось то, что я отложил вопрос оплаты на потом. В любом случае я объяснил Дуку, что они нужны здесь на всякий случай, а также прозрачно намекнул о том, что меня беспокоит безопасность проводимого мероприятия. Можно ли назвать это саммитом? Не силен в политике. Главное то, что он со мной согласился и предоставил сравнительно небольшую, в его понимании, сумму, чтобы пираты довольные ждали в соседней системе, куда те и улетели, готовые прибыть по первому сигналу. Хорошо, что не стал задавать вопросов. Неужели дело в сумме? Для него 1 миллион кредитов в сутки не слишком много. Признаться, рассчитывал я на флот побольше, хотя опять же сама мысль о найме пиратов пришла ко мне из-за воспоминаний одного фанфика по ЗВ. Неважно. Смысл в том, что даже такие силы могут очень пригодиться, учитывая, что будет, хотя сейчас я уже не так уверен, что сражение действительно будет. Все-таки прошло несколько дней с момента покушения на Амидалу, а ничего, кажется, не происходит. Конечно, я не думаю, что канон со всем, что я сделал, также неотвратим, но пока что так. Кстати, сказался на этом молодой возраст этой парочки или же у них изначально были такие знакомства? Насколько я смог понять, в собранном ими флоте было полно молодых разумных из систем с окраин галактики, где жизнь не так хороша, как в центре. Мне их не жаль, все-таки они сами решили промышлять пиратством и наемничеством. Более того, если сражение на Джанозисе не случится или же если они будут не против продолжить сотрудничество, я хочу задействовать их для рейдов на коммуникации республики. И КНС выгодно, и они получат добычу, при этом платы как таковой и не будет требоваться, просто разведывательные данные. Будет неплохо, если подобное удастся ввести во многих местах. Пусть лучше действуют в республике, чем на моей территории. А еще, эти связи можно использовать для поиска тех, кто напал на мою семью, семью Гривуса, но позже, сейчас нет времени. Очередная, без сомнения очень важная предварительная встреча, касающаяся дополнительных договоров и пунктов основного договора, того самого, на подписание которого будущие сепаратисты так легко согласились в фильме. Эх, таким образом, ОСРКНС будет включать сотрудников, выделенных службами разведки Техносоюза, ТФ, КГ, АК, МБК, а также усилено дроидами модели ТЭС, соответствующим программным обеспечением, и службами разведки тех планет, которые пожелают присоединиться к КНС. На координирование и налаживание взаимодействия понадобится месяц, еще 2 месяца уйдет на налаживание работы. В это время функции ОСР будут выполнять структуры разведки основных членов КНС. После окончания формирования службы она займется своими обязанностями, а они своими, но при этом между всеми службами будет налажен должный уровень взаимодействия, закончила Тагрута в форме разведки Техносоюза, свой 40-минутный доклад. Она облегченно вздохнула и позволила себе счастливо улыбнуться. «У меня все, уважаемые представители и офицеры. Кажется, это та девушка, которая помогла Гривусу осуществить его план на векторе, а точнее, как он сказал, сама его и предложила. Явно знает свое дело, вот только», — подумала Тан, после чего нарушила тишину, что царила в зале, «можно вопрос. Получается, у всех членов КНС останется своя собственная служба разведки, так, разумные, что перейдут от них в ОСР, будут числиться в них или же будут уволены и переведены на новые должности в новую службу? Планируется, что да, это будет совершенно новая служба. По идее, Тагрута особенно выделила последние 2 слова, ничего не должно связывать их со своим прошлым местом работы после перевода, но, думаю, те, кто имеют опыт работы в службах внешней разведки, да и разведки внутренней, понимают, что в нашей работе все не может быть так просто. Тем не менее, мы настояли на том, чтобы в службу переводились те кадры, которые изъявят собственное желание получить перевод. Что значит последняя часть доклада? ОСР займется своими делами, а службы разведки членов КНС своими? Получается, в КНС будут параллельно существовать основная служба и другая ее часть, которая будет продолжать работать непосредственно на свои правительства. А что будет, если возникнет конфликт интересов, раз уж мы все здесь имеем представление о том, как работает разведка? — произнес своим грубоватым голосом Гривус. Они все же немного опоздали, многие из сидящих за рядами столов в зале участвовали еще и в других встречах, потому ждать никого не стали из-за небольшого запаса лишнего времени. Впереди на небольшой площадке стояла длинная кафедра, за которой сидели докладчики, так или иначе приложившие руку к подготовке этой части договора. Перед ними, в первом ряду, сидели помощники лидеров основных участников, из которых удалось узнать лишь Руна Хака. После, за 5 рядами столов, которые напоминали вид учебных классов Чешской военной академии, сидели представители разведывательных служб, которым предстояло работать вместе. Представители Техносоюза носили строгую форму зеленого цвета с эмблемами этой организации на правом предплечье. Присутствующие муауны были в гражданской, однообразной серой одежде, члены КА также носили нечто похожее на военную форму. А вот все остальные были в гражданском, отчего не было ясно, кто представитель от начальства, а кто действительно работает в разведке. Причем среди присутствующих имелись представители самых разных рас, в том числе немало было и людей, а судя по одежде, они работали в самых разных структурах, по сути как наемные сотрудники. «Ну», — протянула Шаакти, начав листать что-то в планшете, — «отчасти и для решения спорных моментов в работе служб нужен хороший уровень взаимодействия. Все-таки мы будем работать ради одной цели. Возможно, следует создать службу по взаимодействию?» — спросила ее сестра-близнец, что сидела рядом. «Нам еще разведения бюрократизма тут не хватало», — пронеслась мысль, после чего Чиска посмотрела на киборга, что стоял рядом. С момента его возвращения она все больше чувствовала, что что-то изменилось, как будто он приобрел большую уверенность в себе, чем ранее, отчего ей было интересно, в чем причина. Как показывала практика, чтобы изменения в разумном ощущались в силе, должно было произойти что-то очень важное, а учитывая, что он вернулся раньше времени, появлялось еще больше вопросов. Но, времени отвлекаться на подобное, пока не было, и она задумалась. Он сейчас задал эти вопросы, потому что, неужели не понимает, что конфедерация – это союз планет, а не единое государство? Неудивительно, что они хотят иметь свои службы разведки и иметь самостоятельность. Лишняя бюрократия будет только мешать. Я понимаю, вы уже подготовили эту часть договора, но мне кажется, его следует доработать. Я согласен, первое время, время формирования и некоторое время после, нам не обойтись без действующих и хорошо отлаженных служб разведки, но позже будет необходимо вывести на первый план ОСР, как главную, а все остальные ввести в подчинение ей или же вообще сделать ее подразделениями на местах. Они могут работать по своим задачам, на своих планетах или ради их интересов, но у них не должно быть тайн от КНС. В том плане, что так обмен информацией будет проще, как и улучшится и реагирование на события, произнес киборг, по-прежнему держа руки скрещенными. Вообще, учитывая его тело и маску, которые не выражали эмоций, он больше походил на статую. Согласен. Если помимо разведки КНС будут и другие службы разведки, доступ к информации должен быть общим, по крайней мере, у ОСР. Это увеличит ее эффективность, произнес Рунхаска, при этом не глядя назад, где стоял Гривус. Поддерживаю, какое это вообще объединение, если не объединение вовсе, сказал представитель расы человек, судя по одежде, работающий на МБК. Тогда мы можем внести в договор поправку о том, что разведывательная служба может реформироваться позже, через 3 месяца, когда будет полностью образована ОСР, ответила Тагрута, не слишком сопротивляясь. Тем временем в зале звучали голоса как за, так и против, хотя это было только обсуждение и введение в курс дела. Рунхаска знает, что ТФ один из основных игроков, им будет выгодно знать все и обо всех, а свои данные они, как-нибудь, защитят. Да и Ганрей мог дать ему команду, поддерживать Гривуса. Тоже и с Техносоюзом, только Тамбар преследует цель подкупить Гривуса своей поддержкой, так как рассчитывает на его поддержку в других совещаниях. Вообще-то, разумная идея, но, сколько это все будет реализовываться? Подумала Тан, видя, как многие из присутствующих начинают делать записи в планшетах, и к своему удивлению поняв, что это еще не все предложение, которое хотел сказать киборг. Насколько я понял, данная встреча имеет своей целью ознакомление с уже готовым пунктом договора и подготовки рекомендаций к его улучшению. Ответом на его слова был лишь кивок Тагрута и взгляды многих из сидящих впереди. Почему бы не разделить ОСР на внутреннюю и внешнюю? Первая будет заниматься разведывательной деятельностью внутри КНС. Территория большая, да и за вступившими в конфедерацию нужен глаз да глаз. А вторая, разумеется, будет обычной разведкой, произнес он довольно громко, так как некоторые еще обсуждали его предыдущие слова. Это хорошая идея, я тоже хотела поднять вопрос о создании такой службы, но я думаю, нерационально делать это частью разведки как таковой. Скорее, будет лучше создать отдельную службу, например, внутренней безопасности, начало Шаакти, причем быстрым голосом и с блестящими от прилива сил глазами. Федерр, то есть службу безопасности конфедерации, СБК, вставил Гривус, после чего добавил тише и похоже только для Тан, а я и не знал, что в КНС такой не планируется. Что, ты будешь следить за тем, как дроиды выполняют свои обязанности? Шутливым тоном ответила она, но заметив, как его глаза взволнованно задвигались, пожалела. Вообще-то, тот факт, что к дроидам нет никаких подозрений, и все считают их частью мебели, создает для грамотных разведчиков много возможностей. Да и руководить дроидами так или иначе будут разумные, ответил он серьезным тоном. Вообще-то да, я и не думал об этом, произнесла она, вспомнив, что и правда слишком просто стал относиться к дроидам, а ведь слова киборга были очень правдивы. Прошу тишины, проговорила Тагрута, которая как-то сама по себе превратилась из докладчика в руководителя встречи. Значит, мы вносим данную рекомендацию, как рекомендацию представителей служб разведки. Хорошо, на данный момент ОСР останется без изменений, но после начала формирования стоит внести дополнительные поправки. Также мы рекомендуем создать на основе этой службы отдельную СБК, которая будет заниматься внутренней безопасностью. Есть еще предложение? Прошу прощения, это не предложение, а вопрос. Скаканин подкрутил один из роликов на своем костюме. Здесь есть упоминание о службе информационной безопасности, я не совсем понял. Чем будет заниматься она, если в договоре есть довольно подробное описание создания Центрального управления пропаганды? Разве их функции не схожи? Ответил ему человек, что также сидел за кафедрой перед всеми, судя по форме и эмблеме на предплечье, работал он на ТФ, так кажется. Дело в том, что в рамках ОСР будет создано несколько служб, одна из них как раз СИП. Она будет отвечать за безопасность военных каналов, отслеживать попытки взлома и другие подобные ситуации, не давать противнику ввести нас в заблуждение ложными разведывательными данными. Кроме того, недавно было принято решение о том, что ЦУП не будет заниматься дезинформацией противника, относящейся к военной сфере, взяв на себя лишь работу с гражданской информацией и информацией, которую военные будут придавать гражданским. Но ведь с каналами связи МБК маловероятно, что у нас будут, возможно, утечки, с сомнением в голосе ответил Скоканин, похоже задумавшись. Маловероятно и полностью отсутствует, это разные вещи, вмешался Муаун, что также сидел за главным столом. Несмотря на то, что мы пользуемся этой системой уже давно и она хорошо себя зарекомендовала, мы тратим немалые деньги на отслеживание и пресечение попыток взлома. Не удивлюсь, если республика предпримет подобные попытки, возможно, даже освободив для этого некоторых хакеров, что находятся в тюрьмах. Кроме этого, вопросы еще есть. Тагрута встала, оглядев собравшихся, но наступила тишина. Она остановила взгляд на киборге и стоящей рядом с ним Ческе, но поскольку те промолчали, добавила: «Тогда объявляю о закрытии данной консультации». Большинство присутствующих начали расходиться, некоторые еще что-то обсуждали, другие вели записи в планшеты, даже разговаривали с голографическими собеседниками, что высвечивались небольшими устройствами связи. Причина спешки у большинства была простой: они спешили на другие встречи или же имели различные прямые обязанности, к примеру, некоторых Тан видела в объединенном штабе. Насколько она могла судить, организации, желающие войти в КНС, старались поддерживать секретность этого среди своих рядов, отчего на плечи некоторых разумных ложилось сразу много задач по организации и согласованию. «Генерал! Генерал Гривус!» – прозвучал голос Тагруты, что усиленно пробивалось к ним через толпу в сопровождении своей сестры и еще кого-то в форме техносоюза, причем среди них не было ни одного Скоканина. Ну и на ее возгласы почти никто не обратил внимания, так как фразы, в которых упоминались звания, звучали в речи собравшихся на эту встречу довольно часто. «Да, майор Шаакти», — произнес киборг, разворачиваясь, так как уже успел направиться к выходу и поскольку возвышался над остальными, не испытал проблем из-за очереди на выход. «Полковник, господин генерал, так что, возможно, вскоре мы с вами сравняемся в звах». Девушка согнулась и закашлялась от удара сестры ей в бок локтем, который та не особо и скрывала. Выпрямившись и со злостью глянув на улыбающуюся девушку, имя которой Тан не знала, добавила: «В общем, мы хотели поблагодарить вас. Дело в том, что одна известная вам операция принесла мне повышение в звании, а уже это, возможно, повлияло на то, что сам старшина обратил на меня внимание и согласился с моими доводами о создании ОСП в том виде, в котором мы готовим ее сейчас. Обещаю, что прослежу за тем, чтобы ваши пожелания были учтены, хотя на них в любом случае обратили бы внимание и». Сестра хотела сказать, что наш служебный рост начался благодаря вам, и кто знает, как бы все сложилось, если бы не это. Получила бы она полковника так быстро, приговорила вторая девушка, нам пора, учитывая все эти изменения. Да, еще раз благодарю, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ответила девушка, после чего они направились в обратном направлении к кафедре, где их ожидала группа сотрудников разведок. Что у нас дальше? Встреча в качестве консультантов? Спросил Гривус, развернувшись к опустевшему коридору, но уступив дорогу Тан. Надо вначале добраться до штаба и проверить, как дела, ответила она, а сама подумала, пойдя рядом с киборгом, а они с учителем говорили о его быстром возвращении, или все-таки спросить, хотя он вроде уже рассказал все, что хотел. Вот и первые, на самом деле совсем не первые, признаки того, что я своими действиями, не свойственными Гривусу, что-то изменил. Честно говоря, не слышал, чтобы у КНС была своя разведка, хотя ее не могло не быть. Вопрос лишь в том, насколько эффективна и в какой форме. Насколько я слышал, на начальных этапах разведка республики работала совсем плохо, да и армия, у них как будто военные переговоры передавались незашифрованными. В общем, без спецслужб никак, а появление СБК очень даже кстати. У меня даже есть мысль, кому помочь стать ее начальником, хотя опять же все это будет не так скоро, как хотелось бы. Все больше склоняюсь к мысли, что изменить все быстро не выйдет, хотя впереди еще не одна встреча. Но опять же прямо после нее они не бросятся вводить новшества. С другой стороны, в начале войны клонов обе стороны сначала наращивали свои силы, воюя понемногу, а уже после начались настоящие конфликты. Если мне удастся привести КНС в приемлемый вид раньше республики, то можно будет на ранних стадиях добиться серьезных успехов, которые принесут нам победу, ну или другую выгоду. Если один канцлер не помешает, но и на него можно найти управу. Данная партия новой модели танков ААД сделана на основе и с применением компонентов дроида танка НРН-99 типа убеждающий, потому в этом проекте нас также поддерживает ТФ, частично. Если испытания пройдут успешно, то я рассчитываю на вашу поддержку, господа, в заключение как минимум 3 крупных контрактов на производство 100 тысяч единиц в каждом контракте, вещал Ваттенбор, показывая на голограмму танка, от которой выглядел несколько иначе, чем оригинал. Причем сразу было видно, как вдохновленно он говорил и как торопился поделиться с слушателями сведениями о проекте, который, как говорили, разработал сам лично. «Неплохо», — произнесла Тан, вновь стоя рядом с Гривусом у дверей, на этот раз, потому что считалась здесь консультантом. Их мнение уже спросили, как ей, было ясно, Гривус тоже был доволен новым изобретением Скаканина. Причем не было ясно, каким именно, поскольку старшину буквально прорвало на идее. Он продолжал свой доклад уже 6-й час, с перерывом на обед, причем, судя по всему, подготовился очень хорошо, рассчитывая в итоге получить немалую прибыль. Вообще-то она обратила на это внимание еще в тот день, во время учений на арене, да и раньше во время подготовки к докладу. Причем в значительной степени здесь была заслуга киборга, стоящего рядом, который несколько раз упоминал о том, что машина кажется сильной сейчас, но потом могут вскрыться ее недостатки. Он так и не сказал какие, но она видела их и так, имея хорошее военное образование и некоторый опыт, основанный на службе в армии своей родины. У танка почти не было брони под днищем, имелась слабая защита бортов и особенно кормы. Учитывая, что командир машин должен был стрелять из главного орудия, отдавать команды экипажу, а возможно и руководить подразделениями, это создавало ему слишком много задач. Пусковые установки располагались слишком низко и могли перезаряжаться только на базе, а главный недостаток машины вскрылся во время конфликта на Набу. По какой-то причине у него не было защиты от ЭМИ, что можно было считать очень серьезным недостатком. Тамбар переработал машину, усилив броню по бортам и на корме, но главное, что он изменил, это заменил экипаж на полноценный компьютер, по сути, сделав еще один дроид-танк. Из-за этого, разумеется, появилась защита от ЭМИ, а также освободилось место, в которое он встроил дополнительные репульсоры, тем самым усилив грузоподъемность. И если все остальное вооружение в целом осталось тем же, то пусковые установки для торпед, что также располагались в передней части машины, получили автоматы заряжания, от чего могли сделать по 2 выстрела практически подряд. Казалось, что у новой модели танка еще было куда расти, но уже внесенные изменения сделали его лучше. «Уважаемый старшина Тамбар», — заговорил Нут Ганрей, как и все сидящие за круглым столом, читая что-то в планшете, которых каждому дали по целой стопке. При этом вице-король успевал заглядывать еще и в другой планшет, который дал ему Рунхаска, стоящий чуть позади. Вы понимаете, что танку ААТ намеренно была оставлена возможность управления экипажем, чтобы он мог использоваться и органиками. Да и мы не просто так уже давно заказали специальную модель дроидов В1 для управления этими машинами, которые могут объединяться в сеть. Кроме того, не все наши покупатели могут позволить себе поддерживать необходимые системы связи для эффективного управления подразделениями дроидов, как собственно не все обладают необходимыми технологиями для обслуживания даже нашей версии танка. «Да, я все понимаю», — ответил Скаканин, выведя над столом вторую голограмму обычного танка. «Мы предполагаем, что дроиды-танки ААТ поступят на вооружение вооруженных сил КНС, но это не значит, что мы можем забыть и первоначальной версии. Их произведено слишком много, и их производство прямо сейчас осваивается на наших заводах. Они поступят на вооружение отдельных планет и прочих. Кроме того, часть машин продолжит службу в нашей армии, но с некоторыми модернизациями. «Какими, если не секрет?» – уточнил наймадианец, попутно беря в руки другой планшет. В ходе экспериментов был выявлен ряд недостатков данной машины, а на часть из них указали наши консультанты. Мужчина кивнул в сторону пары, стоящей у дверей, отчего у присутствующих создалось впечатление, что они работали над всем этим с самого начала. «Мы нашли место для установки защиты от ЭМИ, но из-за этого пришлось убрать два торпедных аппарата. Также перераспределили обязанности экипажа и облегчили их за счет дополнительного оборудования, а еще по настоянию генерала Гривуса, решили установить блокирующий механизм, позволяющий управлять танком только экипажу или же другим боевым единицам с соответствующим доступом. Кстати, данная система получила от нас название «Страж», а также создано несколько ее версий, которые можно устанавливать как на технике, так и на дверях и пунктах управления базы звездолетов. Так понимаю, все новшества, что вы предлагаете, продиктованы вашей оценкой доклада, на котором некоторые из нас присутствовали ранее некоторое время назад, проговорил граф Дуку, окинув взглядом некоторых из сидящих за столом. Он продолжил, остановив взгляд на Скаканине, когда мы получим первые образцы новой техники и модернизированной. С модернизацией намного проще, если будет заключен соответствующий договор, то мы сможем начать вносить модернизации сразу после окончания производства тех партий, что сейчас на конвейере. А вот с производством новых моделей, если с улучшенной версией дроидов ВХ особых проблем не будет, то дроиды-танки АТ или же наши новые самоходные протонные орудия появятся в войсках ориентировочно через 3 месяца, возможно больше, хотя к этому моменту испытания будут уже окончены и с конвейера сойдут уже полностью готовые к применению машины. «Тан, как тебе все это?» – спросил Гривус негромко, отчего никто кроме нее, из-за довольно громкой речи старшины, не слышал. «Это обычная практика при перевооружении, и это очень хороший результат, что улучшенные версии появятся так скоро, часто на подобное уходит по несколько лет, а при полной замене устаревшей техники и 10 не хватило бы. Не знаю, как и сколько будет идти эта война, но будет хорошо, если мы получим новинки в начале, а не в конце. Тогда может быть уже поздно», — произнесла она, задумавшись. У нее все больше складывалось впечатление, что Гривус что-то знает об этой войне, по крайней мере, так казалось. В остальном же его видение ситуации и недостатков армии дроидов было очень уместным. «Да, что бы я ни читал и ни слушал, пусть мы и добились начала изменений, но на первых этапах придется сражаться тем, что имеем, а какие-то подвижки будут только через несколько месяцев. А ведь само создание армии из гражданских кораблей и военной техники, предназначенных для сражения с более слабым в технологическом и ресурсном плане врагом, новинка», — произнес он, вновь скрестив руки на груди. Некоторое время они стояли молча и слушали, как посол Ардженти неожиданно выразил протест тому факту, что в новом проекте без его участия используются технологии К. Еще больше он начал говорить после того, как узнал, что лицензия на производство дроидов-танков убеждающей позволяет Техносоюзу использовать их технологии самостоятельно. Гривус произнес, как будто еще тише: «Скажи вот когда, ты понимаешь, что наделал ошибок и что тебе нужно подумать над всем, что случилось, чтобы не совершить их еще больше, что ты делаешь, что же там случилось во время его полета на Кали? А ведь он не взял с собой ни одного из своих калишцев», — подумала девушка, но к счастью доверяла ему достаточно, чтобы не думать, что он ведет какие-то дела, направленные против нее или учителя, потому ответила: «Медитирую. Сначала очищаю разум от мыслей, а потом, после того как успокоилась, размышляю о делах. Каждый вечер, а иногда и днем». «Медитируешь?» — повернул он голову в ее сторону. Показалось, что он не решался сказать, но все же сказал: «Научишь меня этим медитациям, а то я тут недавно понял, что наделал ошибок и что тебе надо подумать о том, что случилось», — добавила она с улыбкой. «А как же ужин в честь приезда важных гостей, что устраивает Погль?» «Все ровно не могу есть обычную пищу», — ответил он, вновь посмотрев в сторону стола, где начался нешуточный спор на тему авторских прав на разработку. «Дело не только в еде, точнее еда там как декорация. Подобные встречи, в данной среде», — девушка обвела головой по кругу, как бы указывая на всех присутствующих в помещении, — «это политика. И, к сожалению, мы часть этой среды, хоть и являемся военными до мозга и костей». «Да уж», — ответил киборг, задумавшись о чем-то своем. «Кстати, а что насчет тренировок, Я слышал, у тебя занятия с графом Дуку, два раза в день. Он с ним еще не говорил, подумала девушка, а сама ответила, вообще-то сегодня вечером тренировки не будет, можем сразиться, тем более я все еще учусь бою с двумя мечами. А что это ты вдруг вспомнил об этом? Говорю же, у меня появился стимул пересмотреть часть своих подходов к жизни, ответил он совсем негромко, при этом недолго смотря в пол невидящими глазами. Значит, после банкета, тренировка, а потом медитация, ответила она вновь улыбнувшись и подумав, все-таки, здесь интереснее, чем на родине. Дядя не соврал, когда отправлял, уговаривал улететь. Благодарю за то, что согласились встретиться, завтра после завтрака я сделаю доклад о предложениях по модернизации флота, произнес Ваттенбор, отключая голограммы. Дамы и господа, завтра в 2 часа дня состоится встреча, на которой будет проведена презентация вооружения и техники, что будут включены в армию дроидов. Прошу вас ознакомиться с особыми условиями встречи, о которых вам сообщат позднее, произнес Дуку, встав первым, после чего направился к выходу. Примечание к части. Бета поменялась, но надеюсь, качество от этого не сильно изменилось. Здесь был Бета. Глава 24. Самая скучная часть 2.0. Джедаи не должны найти проекты великого оружия. Если они узнают, что мы хотим построить, мы обречены. Попгль меньший, графу Дуку, Корусант, центральные районы. В одном из районов столицы республики, что был ближе всех к зданию Галактического Сената, стояла группа небоскребов, чьих оснований не было видно и которые в некоторые дни возвышались над облаками. Часть зданий, судя по надписям на стендах, имели офисы сразу множества частных коммерческих организаций, но группа построек как будто держалась отдельно. На одном виднелась крупная эмблема Торговой Федерации, на соседнем более скромная, но не менее заметная эмблема Техносоюза. Еще один небоскреб, на несколько сотен этажей полностью принадлежавший только одной организации, имел эмблему Сириус Кибердайн. Над зданиями, а кое-где и между ними двигались потоки транспорта, по большей части машин на лендспидерах, но среди общего потока также виднелись полноценные, пусть и не слишком больше, космические корабли. Один из таких в сопровождении четверки истребителей плавно заходил на посадочную площадку, что располагалось в боковой части здания. «Внимание, готовность 10 секунд», прозвучало в шлеме бойца службы безопасности. Такое же сообщение получили все остальные, что присутствовали на площадке, отчего почти каждый приложил ладонь к шлему в районе уха, а после многие поудобнее перехватили оружие. От входа в здание до трапа корабля было всего 30 метров, вдоль маршрута по обеим сторонам стояли охранники. Также охрана стояла по периметру самой посадочной площадки, а еще несколько непосредственно у трапа. Истребители на посадку не заходили, а висели в воздухе, причем развернувшись так, чтобы контролировать территорию вокруг. Возможно, где-то рядом были и еще какие-то системы защиты, а также снайперы, но их нигде не было видно. Наконец двери в здании разъехались в стороны и изнутри показалась небольшая процессия, в основном состоящая из телохранителей, что окружали Мари Мариус Мар и нескольких ее помощников. И, это все, ну, тогда, скажи этому выскочке, что пусть сам заменяет себе источник питания, если решит воспользоваться помощью других специалистов, то с внезапно возникшими проблемами в ходе замены, пусть разбирается сам. Так и передай, говорила девушка как будто сама с собой, во всяком случае, никаких устройств связи не было заметно, а руки она держала за спиной.